«Что за цирк вы тут устроили?» – спросил Димка, и звук его голоса заставил всех охранников встрепенуться. Многие засунули руки под пиджаки, наверняка схватились за оружие. Поэтому я уже был готов в любой момент обрушить на них страх, настолько сильный, что они даже забудут, как их зовут, будут мечтать только об одном – поскорее спрятаться. А вот аристократик никак не отреагировал на слова брата. Правда, мелкий перестал хрипеть и принялся с жадностью втягивать в себя воздух. «Димка молодец, а тебе-то какое дело, что я делаю на своей земле, со своими людьми? Или думаешь, что нацепил на себя эту подделку?» Аристократик ткнул пальцем в Димкин костюм. «Значит, что-то знает о зачарованной ткани, только ни разу не видел ее вживую. И считаешь, что можешь задавать мне вопросы, можешь обижать моих людей, можешь беспределить у меня дома? Считаю, что вправе делать все, что вы только что перечислили. А еще я вправе защищать своих людей любыми способами, которые посчитаю нужными. Где парень, которого вы взяли в заложники?» Парень рассмеялся и резко выкинул руку вперед. Мощнейший порыв ветра ударил в нас, растрепав волосы и заставив сделать пару шагов назад. А еще я почувствовал множество ударов по открытым участкам кожи. Но Акила бьет гораздо сильнее, так что все эти удары не причинили нам с Димкой никакого вреда. Наша кожа оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывал аристократик. А вот Витек вскрикнул. На руках и на лице у него появилось множество мелких порезов, а одежда обзавелась десятками дыр. Я уже собирался обрушить на парня страх, но брат остановил меня взглядом. Он сам хотел разобраться с этим идиотом, решившим, что он может творить все, что в голову взбредет. К тому же то, что мы остались невредимыми после этой атаки, прибавило Димке уверенности. «Возможно, вам удалось благодаря этим фокусам справиться с моими ребятами, но вы даже не представляете, какую ошибку совершили, атаковав меня и моего брата». В голосе Димки звучали стальные нотки. На этот раз пробрало и аристократика. Да так, что тот перестал улыбаться и сделал шаг назад, уткнувшись в одного из своих охранников. Пусть он и был сильнее Серого, но сам только недавно начал постигать свой дар, да и явно не встречалась с настоящими высшими аристократами, которые даже не обращают внимания на такую мелочь, а уж с членами старших семей и подавно. Чего застыли, разберитесь с ними, только бейте аккуратнее, я хочу, чтобы они оставались в сознании, гаркнул парень, и этот крик, словно переключил у лысых какой-то тумблер. До этого они явно боялись Димки, а сейчас весь страх исчез. Вместо пистолетов, они достали какие-то металлические пруты, которые одним движением руки превратились в длинные штыри. Таким, если попадут, то синяком точно не отделаешься. Даже нам с Димкой будет очень больно. Доводить до этого было нельзя. Потом извинюсь перед братом, а сейчас уже пора и мне вмешаться. «Стоять!» – произнес я, вкладывая в слова страх. Все же решил сперва сильно не давить. Посмотреть, насколько мое воздействие сильнее. Ведь аристократ определенно мог заставлять других людей делать то, что нужно ему. И то, как резко изменилось поведение его охраны, это прекрасно показывало. Одновременно с этим, я схватил Димку за руку и не дал ему броситься в рукопашную, а он уже собирался. Я множество раз видел это движение во время наших тренировочных поединков. Мой страх в столь незначительной дозе оказался не очень эффективным. Попал лишь в ближайших к нам охранников, и то просто заставил их остановиться в паре метров от Димки, но из-за их спин выскочили еще двое, и я уже ничего не успевал сделать. Но это я, а вот Димка и, к моему удивлению, Витек, сработали очень слаженно. Брат поднырнул под выпад одного из лысых и даже умудрился ударить его в бок. Правда, безрезультатно. Лысый даже не заметил его удара. Витек не смог повторить трюк Димки, а просто бросился на охранника и заблокировал его руки. Долго он точно не продержится, но этого и не нужно. Я тоже начал действовать. Сделал шаг вперед и дал волю своим глазам. По телу пробежала приятная дрожь, а день в одно мгновение стал гораздо лучше. Словно во мне что-то изменилось, и произошло это, когда брату грозила опасность. Ведь на него вышли еще двое лысых, с которыми Димка точно не справится. «На колени», — сказал я, вложив в слова все свое беспокойство за брата. Направлен этот удар был только на аристократика, но попало в рвущихся в нашу сторону охранников, как я и рассчитывал. В один миг они опустились на колени, а их хозяин устоял. Он лишь слегка присел, но смог справиться с моим давлением. Витек стоял и крутил головой по сторонам, не понимая, что вообще происходит. Как это так? Все охранники просто взяли и упали на колени. Аристократик вновь поднял руки, явно собираясь ударить по нам, но не успел. Дверь одной из машин открылась. «Егор, остановись. Не совершай еще большую ошибку. Тебе не справиться с ними». Раздался гулкий слегка свистящий голос, а через мгновение появился и его владелец. Приземистый, мощный мужик в дорогом костюме. Явно лучше, чем у его сына. Лицом парень был похож на отца, а вот телосложением явно пошел в мать. Слишком длинным и тощим он был. «Ты уже должен понять, что это очень непростые мальчишки, что ты не сможешь справиться с ними, только еще сильнее потеряешь лицо. Достаточно и того, что твои люди склонились перед чужаком. Это позор для нашей семьи, но только в том случае, если об этом позоре кто-нибудь узнает». Хозяин городка развел руки в стороны, и в одно мгновение весь двор оказался огорожен стенами бушующего воздуха. Было прекрасно видно, как на границах бесновался поднятый в воздух мусор. Летали даже крупные куски металла и кирпичи, которые весили довольно много. «Неужели вы решили, что сможете убить нас?» — спросил Димка. Он явно собирался нарушить условия стариков и воспользоваться своей фамилией. А еще он стал гораздо серьезнее. «Я впервые видел брата таким. Словно до этого он всегда прятался от меня и только сейчас решил выйти из тени. Сейчас он буквально излучал право повелевать. Не только в этом крошечном городке, куда сроду не заглядывал ни один человек, действительно имеющий на это право. Наверное, именно так должен выглядеть наследник старшей семьи. Ведь Димку всю жизнь готовили именно к этому. Какой-то жалкий род, наследник которого решил, что может делать все, что захочет, в городке, на окраине княжества Шуйских. А они знают о подобном самоуправстве? Или вы, барон, или просто дворянин без титула? Что-то я не вижу никаких намеков на титул. Неважно. Или вы просто решили, что можете творить в этом городке беспредел, позволять это делать своему сынишке, и об этом никто не узнает? Довольно. Махнул рукой мужик, и Димкин костюм в один миг прилип к нему, словно его схватил великан и начал крепко сжимать. То же самое произошло и с Витьком, только его вообще подняло над землей. А затем очередь дошла и до меня. Воздух вокруг мгновенно загустел и сдавил со всех сторон, лишая возможности двигаться. Больно не было, только с каждой секундой становилось труднее дышать. Но это все ерунда. Таким образом, со мной не справится. Да и этот ветерок, всего лишь легкое дуновение, которое можно развеять, просто взмахнув рукой, что я и сделал. Это вышло очень легко. Какая-то мелочь смеет угрожать мне. Как? — выпалил мужик, вновь пытаясь схватить меня, но все его попытки были бесплодны. Поздно. Его ветер слишком слаб, чтобы совладать со мной и доставить неудобства. Вы не слышали, что сказал мой брат? Хватит. Вы слишком заигрались. Меня вполне хватит для того, чтобы поставить ваш род на место. Продолжит он свое существование или исчезнет навсегда, зависит только от вас. Уже было совершено слишком много ошибок, за которые придется отвечать. Уверены, что хотите продолжать? Я не использовал свои способности, но уверен, что сейчас смогу даже волка заставить колебаться. Это чувство поднималось откуда-то изнутри. Теперь я воспользовался своим правом повелевать, и было оно сильнее, чем у Димки. Гораздо сильнее. Настолько, что я могу приказать всем лысым умереть, и они это сделают. Сделают потому, что я имею на это право. Право сильного. Право старшего. Хоть мне это и не нравилось, но сейчас было необходимо. Мужик заколебался. Было видно, что он уже осознал, что перед ним совсем не шпана, с которой обычно имеет дело его сын. Но он не мог себя заставить отступить. Не мог позволить сыну увидеть, как отец сдался. Сдался ребенку, который младше его сына. Поэтому нужно было помочь мужику, но не давать ложных надежд. Я даю вам и вашему роду последний шанс. Шанс потерять все, кроме своих жизней. В этом случае вы сможете начать все снова. Выбор очень прост. И пока он у вас есть. Отец, о чем он? Почему ты вообще его слушаешь? — начал говорить аристократик, подлетев к отцу. Но быстро заткнулся, когда получил пощечину, и отлетел в сторону, сбив одного из своих охранников, которые продолжали стоять на коленях. Парень был в ужасе от того, что отец ударил его. Он схватился за щеку и стал отползать от отца. Одновременно с этим приземлился Витек, гулко впечатав кроссовки в потрескавшийся асфальт. «Я не подхожу», — очень тихо произнес Димка, которого тоже отпустило. «Но я так и не понял, для чего он не подходит. Потом спрошу. Правильный выбор. Теперь я хочу знать, где мой человек, и что ваш сынок хотел заставить сделать моих людей, в обмен на его жизнь. А дальше будем смотреть по ситуации. Вижу, что вы совсем не глупый человек и поняли, что стоит на кону. И все из-за гордыни и чувства вседозволенности вашего сына. Гордыни, практически ничем не подкрепленной. Я уже говорил совершенно спокойно, но этого было вполне достаточно. Егор, ты слышал, что с тем человеком? Гаркнул мужик на сына, который все еще не мог прийти в себя. Несколько взмахов рукой, и ветер поднял парня, совсем как недавно Витьку. К этому времени брат уже стоял за моей спиной, и я чувствовал, что он считает себя виноватым в том, что не смог справиться с ситуацией. Но его вины здесь точно нет. Никто не ожидал, что заявится местный князек и начнет заступаться за сына. Голова парня несколько раз дернулась, явно от воздушных ударов, и только после этого он заговорил. Он на четвертом складе, закрыт в подсобке. Ничего серьезного с ним не случилось. Немного побили, и все. Хотел отправить их в гости к Сазоновым, чтобы сожгли несколько полей. Трясущимися губами произнес аристократик. В таком случае идем на четвертый склад, а по дороге поговорим о том, как вы можете исправить эти ошибки. Я уже не сомневаюсь, что ситуация разрешена и никто даже не умер, что очень хорошо. Мне удалось добиться всего без драки, лишь показав свое превосходство и право сильного. Вы же понимаете, что я буду вынужден рассказать об этом своему господину, неуверенно спросил мужик. Конечно, понимаю, но в любом случае он не сможет отменить компенсацию, которую вам придется выплатить. А у вас здесь яблоки выращивают? Отец, откуда я мог знать, что в наше захолустье решил заглянуть кто-то из старших? Для нас старшими будет практически любой род, насчитывающий в себе больше 5 поколений. Ты понимаешь, что мы только образовали род, только смогли накопить денег на самый паршивый титул, и тут ты влез со своими темными делишками. Решил напакостить роду девчонки, которая тебе отказала, и умудрился нарваться на отпрыска какого-то очень серьезного рода. Ты понимаешь, что этот мальчишка с легкостью смог развеять мое самое сильное заклинание, а его манера поведения, речь, жесты и, самое страшное, взгляд, безжалостный и непоколебимый. Он был готов убить нас, уничтожить род. Ты должен запомнить этот урок на всю жизнь, и должен стать хотя бы бледной тенью того мальчишки. Барон Артур Евстафьевич Ушкин отчитывал сына, который ничего не знал о его договоренностях, о том, что эта встреча обязательно должна была состояться и что род уже находился на грани уничтожения. Но это послужит отличным уроком для мальца, который начал считать себя всесильным. В одном отдельно взятом городке, где про одаренных знают только из телевизора, где у их рода нет вообще никаких конкурентов. Но барон и сам не ожидал, что им придется столкнуться с детьми, которые еще точно не прошли инициацию, и что эти дети окажутся подобными монстрами. Их было двое, но лишь один смог заставить барона действительно испугаться. Он согласился на все условия парня и сейчас находился в своем кабинете, перед рабочим ноутбуком. Артур Евстафьевич тяжело вздохнул и приложил палец к считывающему устройству. Только что 46 миллионов рублей отправились в качестве пожертвований для детских домов империи. Все, что удалось Ушкиным накопить после покупки титула. Но это мелочи, всего лишь деньги, которые можно будет снова заработать. Да, первое время будет тяжело, особенно когда придется платить налоги князю, но они обязательно справятся, если останутся живы. Ведь теперь им предстоит явиться с повинной в областной центр, к внучатому племяннику князя, который отвечает за их городок. Доложить о случившемся они обязаны. Кто-то посягнул на людей князя, и он должен в этом разобраться. Если Ушкины решат промолчать, и эта информация попадет в ненужные уши, то им точно не выжить. Но ничего, в любом случае Артур Евстафьевич готов принять удар на себя. Сына он точно сможет спасти, дать ему возможности справиться и продолжить возвышать их род. Совсем молодой и от этого совершающий множество ошибок, но без этого никуда. Старшие семьи когда-то тоже начинали с самых низов. Еще Ушкиным теперь необходимо заботиться об 11 подростках, которых сын использовал для своих махинаций. Позаботиться так, чтобы они смогли стать достойными членами общества, оплачивать их учебу и все необходимое для этого. Но все могло быть гораздо хуже. И Артур Евстафьевич был уверен, что вскоре Ушкины поднимутся. С ним или без него, уже без разницы. Тот старик дал слово, что так будет, а монстры вроде него своих слов не нарушают никогда. Глава 5. В этом мире ничего не может быть сильнее силы убеждения. Можно убедить своего врага прекратить враждовать, убедить преступника сдаться, или убедить убитого горем человека, что все у него будет хорошо, убедить толпу, поднять бунт, или прекратить его, и так далее. Примеров масса. Убеждение действует абсолютно на всех, но в разной степени. Здесь все зависит от мастерства убеждающего, от его уверенности, таланта, знания и еще множества факторов, которые должны состыковаться в правильных пропорциях для наступления момента истины. Также можно убедить и себя, убедить абсолютно во всем. Для кого-то это сделать очень легко, а кто-то может всю жизнь промучиться, убеждая себя в какой-то ерунде, но так и не добиться результата. Убеждения зачастую путают с верой, ведь верить может только убежденный человек, и убеждения порой гораздо сильнее веры. Допустим, человек верит, что он умеет разгибать подковы голыми руками. Он берет подкову, и у него ничего не получается, а вера никуда не исчезает. И так раз за разом, пока человек не начинает себя убеждать, что он действительно может это сделать. И вот когда все детали складываются воедино, когда убеждение достигает своего апогея, тогда и случается чудо, подкова действительно разгибается. Это и есть сила убеждения, и я владею этой силой. По крайней мере, Алексей Петрович говорит именно так. И судя по тому, что происходило со мной с того момента, как я открыл в себе особые способности, я склонен ему верить. Убеждение – это умение договариваться, и неважно, с самим собой или другим человеком, и я владею умением убеждения, причем владею на очень высоком уровне. Алексей Петрович говорит, что мой уровень приемлем даже для старшей семьи, не самый выдающийся, но и обычным его назвать нельзя. Вот только я совершенно этого не осознаю, делаю все на автомате, даже не задумываясь о том, что нужно сделать, чтобы убеждение гарантированно сработало, где нужно лишний раз промолчать, а где вставить всего одно слово, которое послужит связующим звеном. Практически то же самое, что я делаю, когда необходимо обескуражить собеседника и тем самым ослабить его защиту. Практически, но немного иначе. Как именно наставник мне так и не смог объяснить. Просто он сам этого не знал, да и убеждением владел довольно паршиво, с его же слов. Но все равно это довольно паршиво, мне не получалось пробить. Над этим мы и работали после того, как уехали из города 4311. Уехали на следующий день, как были разрешены все вопросы с семьей Юшкиных. Аристократы в первом поколении, которые 10 лет назад купили баронский титул, самый низкий, что только может быть в империи, за то, что выкинул Егор, собиравшийся отомстить аристократам из соседнего городка с номером. А все из-за того, что ему отказала во взаимности девчонка, дочка соседского барона. Он хотел использовать моих ребят для поджога посевов того барона, нанести ему огромный финансовый удар, практически разорить, но не вышло. А еще я взял с барона слово, что он переведет все свои деньги на нужды детских домов империи. Надеюсь, эти деньги попадут по назначению, но об этом я все равно не узнаю. А вот о том, выполнил ли мое второе условие барон, смогу узнать довольно легко. Я записал номер домашнего телефона Аркашки, того мелкого, крикливого паренька, и сказал, что обязательно позвоню, узнаю, как у них идут дела. Как оказалось, телефон в городке был бесплатный для всех его жителей. Барон теперь обязан взять шефство над этими детьми, позаботиться о том, чтобы они окончили школу, и дать им какое-нибудь профильное образование, которое они сами выберут. А еще он должен их обеспечивать всем необходимым. Как выяснилось, у того же Аркашки даже не было никаких школьных принадлежностей. Ручки, карандаши и другую канцелярию ему давали одноклассники, а учебники он таскал в обычном пакете, найденном на улице. Отец ушел из семьи уже давно, а мать не просыхала. Больше у парня никого не было. Он пускал все свои заработанные разбоем и грабежом деньги на то, чтобы не сдохнуть от голода и не позволить сдохнуть матери. Хотя в целесообразности последнего я сомневался. Его мечтой было иметь рюкзак, свою канцелярию, пенал и так далее. Самые обычные вещи, которые были даже в детском доме. Пусть и общие, но нам всегда хватало. Как минимум одну мечту из этой компании мне уже удалось осуществить. С другими будет сложнее, но я уверен, что барон Ушкин справится. Он дал слово. А если столь молодой род начнет свое возвышение с того, что не будет держать слово, то ему навсегда стоит забыть о появлении сильных потомков. Сила крови просто не позволит такому случиться. Это мне уже говорила баб Настя. Она вообще очень много всего знала о силе крови, но всегда рассказывала об этом так странно и запутанно, что мне потом очень долго приходилось сидеть и ломать голову, чтобы хоть что-то понять. Про силу убеждения она мне ничего не говорила. Это была стезя Алексея Петровича, когда мы уехали из городка 4311. Именно он указал новое место назначения, небольшой туристический городок на самой границе с китайцами. Какая-то его часть даже находилась за их границей. Выходило, что городок принадлежал сразу двум государствам, и коренные жители могли свободно передвигаться из Китая в Россию и обратно. Чем пользовались торгаши, провозя товары практически без пошлин? Здесь мне предстоит работать над своей силой убеждения, работать с людьми, которых очень трудно в чем-то убедить, и я понятия не имею, что это за люди. Увидишь, все на месте. Сейчас для тебя эта информация бесполезна, отвечал наставник, каждый раз, когда я спрашивал его об этом. Теперь за рулем у нас сидел Вовка. Я его научил, чем очень горжусь. А еще мной гордится Алексей Петрович, потому что вместе с простым обучением, я применил к Вовке силу убеждения. Убедил его в том, что он отлично умеет водить машину, что справится с этим без проблем. Так и вышло. Остальные ребята всю дорогу провели молча, угрюмые и обиженные. В первую очередь на себя, а потом уже на моих наставников. Когда все с бароном и шпаной Витька разрешилось, я решил узнать, какого черта они вообще полезли в тот злополучный дом. Как оказалось, это заслуга Алексея Петровича и баб Насти. Они сказали парням, что в какой-то квартире на первом этаже лежит очень нужная им вещь, даже описали ее. Вот парни и полезли искать эту вещь, а там Витек, а потом еще и Егорушкин, одаренный третьего ранга, а его отец, четвертого, гораздо сильнее, как мне сказал Алексей Петрович. Про магов и разграничение их по силе он ничего не стал рассказывать, сказал, что сейчас не стоит забивать голову ненужной информацией, что об этом я узнаю в Академии Годуновых, для этого туда и иду. Правда, я шел туда совершенно для других целей, чтобы выполнить контракт, не больше, но и узнать о магии лишним не будет. Возможно, смогу разобраться, как правильно управляться с собственными способностями. Все же сила убеждения – это совершенно другой навык, который не имеет никакого отношения к магии. Хотя в моем случае, я сильно в этом сомневаюсь. А чтобы выполнить контракт и сделать это максимально эффективно, мне необходимо было учиться, что также прописано в контакте, и учиться у лучших наставников, что мне только могли предоставить апраксины. Так говорит баб Настя, а Алексей Петрович только усмехается. В нужный городок мы приехали уже к вечеру. Вроде бы люди уже должны расходиться по домам, освобождать улицы и все такое. Но здесь было столько народу, что мне даже сперва не поверилось. Машинами было заполнено абсолютно все. Даже в столице я не видел столько машин. Наставник говорил Вовке, куда ехать, и примерно через час мы свернули на неприметную улочку, где было очень мало машин, а людей и вовсе не было. Впереди висела огромная желтая вывеска, с изображенным на ней красным солнцем. Вот под ней Алексей Петрович и сказал остановиться. «Вот и твое первое задание», — усмехнулся наставник. «Мы останемся в фургоне, а ты отправляешься в город и найдешь нам жилье на несколько дней. Этого должно хватить». Алексей Петрович протянул мне мятую 10-рублевую купюру и растянулся в широкой улыбке. «Через 2 часа ждем тебя с хорошими новостями. Используй свою силу убеждения. Без нее у тебя ничего не получится. Здесь очень трудно найти жилье, а снять его еще труднее. Самое дешевое стоит 100 рублей в сутки. Ну а мы пока побеседуем с твоими друзьями на предмет того, как они должны себя вести. Запомни, что свита делает короля. Ты обязательно поймешь это, возможно, не скоро, но поймешь». «Да уже понял», — ответил я, забирая деньги. «А есть еще 1 рубль прочный пакет, тебе зачем?» — с интересом спросил наставник. «Рубль, чтобы была возможность немного накинуть сверху, я же буду торговаться, а пакет, для яблок, все их любят». Пожал я плечами, и мои парни тут же это подтвердили, принявшись усердно кивать. В фургоне стояло 2 ящика с яблоками, которые мы взяли у Ушкиных. Вкусные, красные, такие, точно любому понравится. А раз мне предстоит найти нам жилье, то это будет отличным подспорьем. Пакет был найден и заполнен наполовину, чтобы не тяжело было, и я собрался выходить. «Виктор идет один», — сказал наставник, когда Димка двинулся следом за мной, но он может заблудиться и потеряться. С таким же успехом вы оба можете заблудиться и потеряться. Это задание только для Виктора, у тебя будет свое, узнаешь о нем немного позже. Не волнуйся, сказал я Димке, вернусь через 2 часа и потом покажу, где мы будем жить эти несколько дней. Правда, у меня часов нет. Вот, держи. Как пользоваться знаешь? Спросила баб Настя, протягивая мне мобильный телефон. Конечно, знаю. У Димки был похожий, и он меня всему научил. Время точно смогу посмотреть, а звонить мне некому. Сейчас 17:26, ждем тебя к 19:30. Буду даже раньше, сказал я и вылез из фургона, едва не рассыпав яблоки. Нужно быть аккуратнее, а то так точно не смогу выполнить задание наставника. Мне необходимо пользоваться силой убеждения, что же это я умею. Фургон остался стоять под приметной вывеской. Запомнить ее и никаких проблем с поиском ребят не будет. Прошел 3 дома и оказался на оживленной улице. Яркие вывески десятков магазинов слепили глаза и зазывали зайти в гости. Только мне не нужны были ни телевизоры, ни бредовая одежда, ни ювелирные украшения. Зайти и перекусить можно было. Вот только сперва необходимо выполнить поставленную задачу, да и денег у меня в обрез. Поэтому я просто немного постоял перед окнами пиццерии Мария и посмотрел, как парень и девушка едят эту самую пиццу. Наверное, вкусная. Обязательно нужно будет и нам с ребятами сюда зайти, только потом. У Серого точно деньги есть, он сам мне показывал. Почти 60 тысяч, если считать с теми, что лежат в бывшем кошельке Волка. Взяв яблоко, чтобы не думать о пицце, отправился искать какой-нибудь магазин, где можно найти жилье. Такие точно должны быть. «Парень, а ты чего здесь ищешь? Может, чем смогу помочь?» Раздался за спиной голос, и я повернулся, чтобы увидеть маленького, тощего мужичка с раскосыми глазами. На его фоне даже Димкины глаза казались огромными. Точно китаец. Он крутил в руках связку ключей и очень внимательно разглядывал меня. Сразу понял, что имеет дело не с простым человеком. Все же держался я, как и должно члену старшей семьи. Разве, что нос не задирал, вместо этого глазел по сторонам. Было очень интересно побывать в новом городе. Ага, ищу. Жилье нужно на несколько дней, чтобы смогли поместиться 10 человек вместе со мной. Жилье на 10 человек найти можно, даже на 20, да хоть на 100. Знаю я нужных людей и могу тебя к ним отвезти. Только ты мне скажи, где твои родители, опекуны или охрана? Говорил дядька довольно забавно. Одни буквы проговаривал очень быстро, а другие тянул, словно они для него были слишком сложными. Поэтому приходилось слушать очень внимательно, чтобы ничего не упустить. А еще я уже понял, что совершенно не хочу с ним ни о чем договариваться. Обманет. Не зря же он начал спрашивать про родителей и охрану. Родители ждут в машине, а охрана кто же ее знает? Не люблю, когда у меня под ногами мешаются. Когда мешаются под ногами, действительно неудобно. Мужик подошел ко мне слишком близко и хотел обнять за плечи, но я сделал шаг в сторону и зыркнул на него своим правым глазом. Не зря он мне не понравился. Точно собирается обмануть. Не трогайте его. Просто он не понимает, что творит, сказал я, словно обращался к невидимым охранникам, и это отлично сработало. Мужик сразу же начал крутить головой по сторонам, словно боялся, что моя охрана сейчас его схватит, а потом и вовсе развернулся и поспешил на противоположную сторону улицы, при этом постоянно оглядываясь. Я же пожал плечами и двинулся дальше. Как раз приметил неброскую вывеску, на которой было написано «Организация туристических групп». Помощь в оформлении всех необходимых документов и решении любых вопросов. Границу нам пересекать не нужно, а вот вопрос с жильем имелся. Раз здесь решают любые вопросы, то и мой, пускай решат. Вывеска висела над тяжелой металлической дверью, на которой висел график с часами работы и «П. Васильев». Так было написано на табличке, налепленной на двери. Открыл ее и услышал перезвон колокольчиков, который заглушил скрип несмазанных петель. «Сейчас подойду», — донесся приглушенный голос, откуда-то изнутри. Должно быть, того самого Васильева. После небольшого тамбура, в котором стояло 6 стульев, а на стене висели крючки для верхней одежды, я оказался в светлой комнате с 3 столами. Только стулья стояли возле одного из столов. На нем лежало много бумаг, стояли какие-то папки. Календарь со сдвигающейся красной рамкой, в которой указывалось сегодняшнее число. Пахло здесь какими-то благовониями, а все стены кабинета были увешаны плакатами с изображением каких-то достопримечательностей и улыбающихся китайцев. Один такой плакат отъехал в сторону, оказалось, что он был налеплен прямо на дверь, полностью скрыв ее, и ко мне вышел парень, немногим старше того же Егорушкина, но этот не выглядел таким высокомерным, был вполне обычным, даже улыбнулся мне, и, что самое главное, не смотрел оценивающе, как тот мужик на улице, и не лез обниматься. Чем могу помочь? Меня зовут Артем. Хотите с друзьями заказать экскурсию к нашим соседям? Полностью беремся за сопровождение. Подготовим все документы, переведем через границу, познакомим с отличными экскурсоводами и вернем обратно в империю. Все с гарантией. Если вам что-то не понравится, вернем деньги. Парень начал говорить и не останавливался, пока не выдал весь заученный текст, после чего выдохнул с облегчением. Расплылся в улыбке и уставился на меня. «Виктор», представился я и протянул парню руку, которую он тут же пожал. «Артем, вы действительно можете мне помочь. На вашей вывеске написано, что решаете любые вопросы касательно экскурсии к нашим соседям и оформления необходимых для этого документов. Документы нам не нужны», отмахнулся я, но это ничуть не смутило Артема. Для чего-то он посмотрел на дверь, оглядел всю комнату, хотя... Кроме нас здесь никого и не было, прищурился и только после этого заговорил. Значит, без документов, это тоже возможно, но будет стоить гораздо дороже. На таможне работают одаренные, придется договариваться с ними. Да нет, снова отмахнулся я, и таможня нам не нужна. Как это, ничего не понимая, спросил Артем, а для чего тогда вы к нам пришли? Парень молодец, точно знает правила хорошего тона, он мне уже нравится. Точно буду с ним договариваться. Я не хочу пересекать границу и отправляться на экскурсию к вашим соседям. Мы с друзьями хотим остаться в этом городе, на имперской половине. Ищем, где могут остановиться 10 человек, на несколько дней. Парень сразу как-то погрустнел, но быстро взял себя в руки и снова улыбнулся. Боюсь, что не смогу вам ничем помочь. Мы занимаемся только турами к соседям. Может, вы все-таки сможете мне помочь? Спросил я, протягивая Артему яблоко, которое он взял. Отличный знак, на вывеске же написано, что решаете любые проблемы, касате. Любые проблемы, повторил я, доставая второе яблоко. Раз мне сказали договариваться всего с 10 рублями, то пока приберегу их. Неужели вы не сможете мне помочь? Самую малость использовал свою силу, и парень начал колебаться. Пришлось достать третье яблоко. Вот оно и помогло Артему побороть себя. Сколько вас человек и почему не обратились в гостиницу? В городе их много. Хотя да, во время праздников здесь слишком много туристов и свободных комнат не найти. За то, что Артем сам справился, вручил ему четвертое яблоко. Правда, оно не поместилось у парня в руках. Пришлось положить на стол. Нас 10 человек. Бабушка и дедушка со своими внуками. Старшему 15, младшему 11. В гостиницу не получится, у вас же праздник, все места заняты, а жить нам где-то надо. Решите этот вопрос. Артем не успел ответить, как дверь с грохотом открылась и в комнату вывалились 6 китайцев, которых возглавлял тот самый, что убежал от меня. Вот этот ходит по городу и пытается обмануть честных людей, пугает их, ткнул он в меня пальцем. Глава 6. Сайчан, кто дал тебе право вламываться в нашу контору, и тем более угрожать нашим клиентам? «Ты захотел проблем с отцом?» Ничуть не испугавшись, выпалил Артем, аккуратно вставая передо мной. Защищать собрался, хотя вломившихся было гораздо больше. Да и парень точно не был одаренным. Я бы сразу это понял. «С твоим отцом, парень, мы сами разберемся. Не мешайся и отойди, у нас к тебе нет претензий, только к этому наглому мальчишке. Нужно его проучить, чтобы не обманывал честных людей», ответил мой недавний знакомец. Остальные от чего-то молчали. Наверное, по-русски не умеют разговаривать. Интересно, у меня получится убедить их в обратном? Моей силы убеждения достаточно для того, чтобы люди заговорили на чужом языке? Не могу, Сайчан, парень теперь под нашей защитой. Я уже взял плату, в полном размере. И ты прекрасно знаешь, что это означает. Мне было очень любопытно, и поэтому я не вмешивался. Наблюдал за Артемом и китайцами. Никогда прежде за меня вот так никто не заступался. Да и 6 взрослых мужиков не пытались поймать меня. В детском доме их было всего 3. Гребаные аристократы, которые не могут нарушить слово. Выругался китаец. Знаю, парень, тогда придется нам все же поругаться с твоим отцом. Я потерял лицо перед своими партнерами, иначе надо мной будут все смеяться. Сразу можно забыть о бизнесе в этой части города. Отойди по-хорошему, парень, пока есть такая возможность». Дальше Сайчан что-то быстро сказал на своем родном языке, и его сопровождающие начали расходиться по сторонам, беря нас с Артемом в кольцо. Сделать это в небольшом помещении было довольно трудно, но у них точно был опыт. «Беги в дверь, из которой я вышел, там есть проход на улицу, а я пока задержу этих», — сказал Артем, а затем сделал самое ужасное, что только может быть. Он кинул в ближайшего к нам китайца яблоко, а после и остальные пошли в дело. Хорошо, что четвертое не поместилось у него в руках, а то и оно бы выступило в качестве снаряда. Двое отмахнулись от яблок, один просто увернулся от него, ничуть не сбившись с темпа нашего окружения. «Беги!» – заорал Артем и на этот раз бросился на китайцев с кулаками. Дальше смотреть точно будет неинтересно. Один против шести – совсем нечестно. Настала пора и мне вмешаться. Сайчан сам пришел сюда и решил разобраться со мной. Вот теперь пускай пеняет только на себя. «Всем стоять!» – сказал я, используя правый глаз. Ударил вообще по всем, включая Артема. Он, конечно, молодец, решил вступиться за совершенно незнакомого человека, но может мне помешать в самый ответственный момент, поэтому страх ударил и по нему, ударил выше всяких похвал. Все остановились. Особенно весело было наблюдать за лицом Суйчана, который хотел вопить от ужаса, но не мог этого сделать, опять же от ужаса. «Артем, ты пока займи свое рабочее место, а вы соберитесь в одном месте, и как можно компактнее, пожалуй, вон в том углу». Я указал на дальний угол от входа, подальше от окна, чтобы китайцы не смогли сбежать. Просто я уверен, что стоит слегка ослабить давление, и первое, что они сделают, бросится бежать. Вот и ладненько. А теперь, Суйчан, рассказывай, с чего это ты решил, что я тебя обманул? Почему ворвался сюда и что вообще собирался со мной делать? Рассказывай всю правду. Если мне что-то не понравится, и я решу, что ты врешь, то будет очень плохо. Надавать еще самую малость, и этого вполне хватило, чтобы один из китайцев начал причитать, хлюпая носом. Еще двое закрыли глаза и принялись молиться. По крайней мере, я именно так это себе представлял. Слов все равно не мог разобрать. А сам Суйчан несколько раз тяжело сглотнул, словно в горле что-то застряло, но все же заговорил. Да и выбора у него не было. Неодаренные не способны сопротивляться моим способностям. А сейчас я стал гораздо сильнее, чем был в детском доме. Так, нет и не было у тебя никакой незримой охраны. Я, когда пришел к своим ребятам узнать, кто у нас такой важный появился, узнал, что это все вранье. Мои ребята могут найти даже самых искусных невидимок, а тут вообще ничего. Да и про родителей ты тоже наврал. У меня на всех въездах в город есть свои люди, они докладывают обо всех приезжих. Так вот, тебя вас, встретившись со мной взглядом, исправился китаец. Вас точно ни в одной машине не было, и в аэропорту вас не видели. Вот и получается, что попали вы в город пешком, бросили где-то машину, чтобы никто не увидел, и пошли к нам. А раз машину бросили, то не хотели, чтобы кто-нибудь знал о вашем приезде. Выходит, что решили проворачивать либо у нас, либо у китайцев что-то не совсем законное. Скорее всего, податься к наемникам. Как раз на китайской стороне есть сразу несколько вербовочных пунктов. Там не смотрят на возраст, умение и подготовку. Если одаренный, то уже подходишь. И вы решили, что я собираюсь стать наемником в Китае. Ведь в империи явно платят больше. У нас и народу гораздо меньше, а значит, конкуренция меньше, да и государство богаче. Неужели есть идиоты, идущие на это? Есть. Буркнул Суйчан и спрятал от меня глаза. Выходит, что он когда-то так и поступил. Да, решили, что вы хотите стать наемником. А если одаренный ребенок один и хочет стать наемником, то можно ему помочь. На той стороне есть спрос. Предложение ограничено, так что цены очень высоки. Получается, что ты и твои друзья занимаетесь похищением и продажей одаренных детей. Интересно, за это предусмотрена смертная казнь? Начал всерьез размышлять я. Один из китайцев все же не выдержал давления. Он заорал и бросился к выходу. Только налетел на стул, который пнул Артем. У него это отлично получилось. Китаец запнулся об стул и полетел кубарем, немного промахнувшись мимо открытой двери. Врезался в стену и отключился. Что-то я не подумал о том, что нужно дверь закрыть. «Артем, будь добр, закрой все двери и окна, чтобы никто из этой компании не смог убежать, но говорить ему и не нужно было. Парень уже сам это понял и бросился делать. Не зря он мне сразу понравился. Выпускать их точно нельзя. Я позвонил отцу, рассказал о нападении. Он уже проводил группу и как раз возвращается. Обещал через 20 минут быть на месте. Переборов страх, сказал Артем. Вот и хорошо. А мы пока узнаем у Суйчана и его друзей, что еще они хотели со мной сделать и каким образом. Мне это очень интересно. Ведь вы расскажите. Прибавил еще немного давления. И этого оказалось достаточно, чтобы все пятеро китайцев принялись кивать, словно болванчики. Выходит, что остальные тоже понимают по-русски. Или для страха нет языкового барьера, но сперва необходимо узнать пару вещей у Артема. Я так понимаю, что твой отец одаренный, и вы аристократы? Китайцы продолжали кивать. Вот у них завтра шея болеть будет. Тому, кто вырубился, повезло гораздо сильнее. Отец, одаренный третьего ранга. Аристократами нас назвать можно с огромной натяжкой. Отец единственный, кто смог выжить в родовой войне. Так что титул наш уже давно утерян. Но меня воспитывали, как наследника знатного рода. Пусть я и родился неодаренным. Спасибо, очень интересно. А теперь, давайте продолжим с вами. Так, что вы хотели сделать со мной? Вновь обратился я к Суйчану, а еще достал из кармана телефон и посмотрел на время. У меня был еще 1:11, могу не успеть. Ну и ладно, я тут нашел целую банду торговцев детьми. Это точно должно будет выступить смягчающим обстоятельством. Ничего такого, что могло бы вам навредить. Просто ввели бы один препарат, который действует на одаренных лучше любого снотворного, а проснулись бы вы уже в одном из отрядов наемников Поднебесной, чьи представители дали бы больше денег, и много вы рассчитывали получить за меня. Очень интересно, сколько стою я, как одаренный, исходя из того страха, что я испытал при нашей первой встрече, 5 миллионов, не меньше. Очень молодой и уже такой сильный, огромный потенциал, который точно стоит больших денег. Это в рублях или юанях, ведь в Китае юани, правильно? Правильно, но мы торгуем только в рублях, валюты крепче и надежнее не найти, это ты прав. А вот насчет того, что меня собрались продавать, ошибся, причем очень сильно. Вот сейчас приедет отец Артема и разберется с вами, получит компенсацию за все, что вы здесь устроили, а потом уже я решу, что с вами делать, стоит ли вообще заморачиваться. Только не убивайте, господин, упал на колени Суйчан. Вот я уже стал господином, вроде, должно быть приятно, но только не из уст запуганного до состояния трясучки человека. Что-то я делаю не так, хотя убеждать напуганного человека всегда гораздо проще, но все равно я сбавил обороты. Все будет зависеть от того, насколько вы хотите жить и что решит отец Артема. Всегда можно договориться, если у одной стороны есть что предложить другой. Да, да. Конечно, у нас есть много чего предложить. Деньги, оружие и даже артефакты. Артема я уже отпустил, и теперь он присоединился ко мне и совершенно не боялся этих китайцев. А вот они продолжали трястись от страха. Начали вываливать все, что могло меня заинтересовать в качестве компенсации. Вот за этим перечислением и прошло время до появления отца Артема. Я как раз записывал все, что перечислял Суйчан. Так, не только гораздо надежнее, но и проще будет определиться, хотя уже пару пунктов компенсации мне нравились, и одним из них был дом, где-то в пригороде. Смог справиться с заданием наставника даже быстрее, чем за 2 часа. Правда, вернуться не успею, судя по тому, каким серьезным оказался отец Артема. Высокий, широкоплечий мужчина, с коротким ежиком уже начавших сидеть волос, на небритом, уставшем лице застыло выражение крайнего удивления, когда он ворвался к нам. Несчастная дверь в очередной раз с грохотом ударилась об стену, заставив всех вздрогнуть. Не выдержав повторного надругательства за день, дверь слетела с верхней петли, а затем и нижняя не выдержала напряжения. Грохот стоял знатный. Васильев Андрей Геннадьевич, представился отец Артема, после небольшой паузы. Благодарю, что помогли моему сыну справиться с нарушителями. А про то есть Иванов, Александр, эти люди пришли, чтобы схватить меня, так что это я должен благодарить вас за правильное воспитание сына. Он без раздумий бросился помогать незнакомому человеку, но благодарить его я буду потом. Сперва необходимо разобраться с Суйчаном и его людьми. Они мне тут предложили массу вариантов компенсации. Я выберу дом в пригороде, а вы сами решайте, что вам нужно. Протянул отцу Артема исписанный лист. «Почерк у меня хороший, точно должен все разобрать. Суйчан и его люди давно занимаются не совсем легальными делами, но это впервые, когда они осмелились напасть на нашего клиента, и теперь ответит по всей строгости закона. Когда-то я работал в местном управлении полиции, у меня там остались друзья. Андрей, ты же прекрасно меня знаешь. Раньше мы вели вместе дела, так неужели сейчас не сможем договориться?» — подал голос Суйчан. «Это все потому, что я отвлекся и совсем ослабил давление, но быстро все исправил, и китаец моментально вжался в своих подчиненных. Впрочем, они также получили новую порцию страха. Отец Артема явно ощутил это, очень внимательно посмотрел на меня, на мой костюм, задержал взгляд на безымянном пальце, где должен быть родовой перстень. Странно крякнул и поклонился. Подобного я точно не ожидал. Я могу гарантировать, что эти люди понесут заслуженное наказание. Если вам будет угодно, то они умрут. Только небольшая просьба, сделать это не в нашей конторе. Конечно, я понимаю, что не имею права что-либо просить, но я слишком долго искал место, где смогу обосноваться, ничего не опасаясь». Чего именно, Васильев не сказал, но после рассказа Артема это и так было понятно. Он не опасался, что нагрянут старые враги и доведут начатое до конца. «Еще я гарантирую, что они не смогут никому и ничего рассказать. Пусть мой дар и не отличается особой силой, но для простолюдинов его будет более чем достаточно». В этот момент я увидел, как глаза Андрея Геннадьевича слегка затянуло белесой пленкой. Прям, как у волка, когда он пользуется своими способностями. Только у разумника пленка непрозрачная и очень насыщенного белого цвета, а у Васильева какая-то блеклая и едва различимая. Сразу видно, что его способности слабы. Наверное, только из-за этого ему и удалось спастись. Никто не испугался мести столь слабого ребенка или смог запудрить мозги своим преследователям. «Сперва я должен получить компенсацию, а затем делайте с ними все, что захотите. Достаточно будет, если вы дадите слово, что они понесут заслуженное наказание и никто не узнает, что я к этому причастен». Андрей Геннадьевич в точности повторил услышанное и дал слово, что все выполнит в лучшем виде. Только могут возникнуть проблемы с получением компенсации, все же переоформление недвижимости не получится провернуть совершенно незаметно. Да мне и не нужно ее оформлять, просто поживу там несколько дней. В таком случае, может, вы рассмотрите другие варианты проживания? У этих людей в городе много знакомых, которые могут решить отмстить за них. Бояться мне точно не стоит. Алексей Петрович и баб Настя точно смогут справиться с кучкой неодаренных бандитов. Даже напрягаться не станут. Но про другие варианты жилья было интересно узнать. Например, Артем говорил, что во время праздников практически невозможно найти свободные номера в гостиницах. Да и денег у меня всего 10 рублей, а разместить нужно двух стариков и еще 8 подростков. И загородный дом для этого идеально подходит. К тому же он будет бесплатным. Я могу предложить вам остаться у себя. 10 человек сможем разместить без проблем. Это станет моей скромной благодарностью за помощь сыну. Он у меня парень правильный. Жаль, не повезло родиться одаренным. В этом случае род Васильевых мог начать возрождение. Андрей Геннадьевич с сожалением посмотрел на сына. Он у вас родился человеком, и это главное. А теперь можете мне оказать еще одну услугу? Я достал телефон, до конца отведенного времени оставалось 17 минут. Через 15 минут мне нужно быть рядом с огромной желтой вывеской, на которой изображено оранжевое солнце. Это совсем рядом, я провожу вас. Только сперва позвольте мне подойти и позаботиться о пленных. Я пожал плечами и отошел в сторону, при этом продолжая давить на китайцев. Отец Артема оказался отличным бойцом. В два шага он оказался рядом с нарушителями и начал вырубать их. Каждому хватало всего одного удара. «Артем, позаботься о том, чтобы они не сбежали. Мы скоро вернемся. Контору я закрываю». Парень кивнул, достал из стола моток веревки и принялся связывать рук первому китайцу. Действовал он очень споро и умело, словно раньше уже не раз доводилось этим заниматься. Похоже, что Васильевы не только организовывают туры через границу и помогают с оформлением документов, но это их дело, в которое я лезть не собираюсь. Достаточно и того, что они уже помогли мне и согласились дальше помогать. Троих Апраксиным, а остальных нам. Не собираясь больше торговаться, отрезал Алексей Петрович. Тогда я сама выберу этих троих, а то совсем обнаглел. Мало того, что решил использовать для этого внука, так еще и хочет, чтобы вся выгода досталась Чернышовым. О чем ты вообще говоришь? В первую очередь, это отличная возможность для Александра понять суть его способностей, осознать, какие возможности могут открыться перед ним, а все остальное – лишь приятный бонус. Приятный бонус в виде десятка одаренных детей, причем безродных, тех, кого не будут искать и в случае находки, не обратятся к Рюриковичам в поисках справедливости. Отличный бонус, и слишком жирный для Чернышовых, в таких пропорциях, которые ты хочешь установить. 5 вам, 5 нам, либо я выбираю троих. Решай, старый пень, мне уже надоело с тобой спорить. С возрастом ты стал упрямее любого барана, а ты всегда была такой, ответил старейшина и замолчал, раздумывая над этим предложением. Он и сам думал о таком же, вот только был уверен, что старуха обязательно заберет себе самых лучших. Она гораздо лучше разбиралась в одаренных и могла практически со 100-процентной точностью определить потенциал. По-любому утащит к себе всех потенциальных мастеров, а такие точно должны быть у наемников, которые решили, что смогут провернуть подобное прямо под носом у СБ Чернышовых. Мало кто в империи знает, что этот пограничный городок находится под защитой одной из старших семей, только главы кланов и император. Для всех остальных, город является нейтральным, самым привлекательным местом для ведения бизнеса на границе с Китаем. Алексей Петрович вообще мог никого не отдавать старухе, имел на это полное право, но в этом случае у него не получится дать внуку такую отличную возможность, показать ему, что в этом мире есть место не только детским мечтам и играм, но и жестокости, торговле живым товаром, убийствам и всему прочему, что люди используют для того, чтобы обогатить себя или получить власть. А еще это отличная возможность для Александра улучшить контроль над силой Чернышовых, которая в мальчишке оказалась не слабее силы Апраксиных. Страх и доверие объединились в одном ребенке, и это было невероятно. Еще невероятнее было обучить мальчика правильно использовать эту силу. Для этого необходимы вот такие испытания. Нужно показать ему жестокости этого мира, но не перегибать. Он еще обязательно столкнется со всей мерзостью этого мира, иначе и быть не может. Любой член старшей семьи, которому в будущем предстоят великие свершения, сталкивается с этим. И от того, насколько хорошо человек подготовлен, насколько сильно в нем смогла пробудиться сила крови, зависит очень многое. В первую очередь, сможет такой человек возвысить род или нет, а это главная цель для любого члена старшей семьи. Даже такие развалюхи, как они со старухой, продолжают делать все, чтобы возвысить свой род, и этот спор тому прямое доказательство. А давай попросим Александра решить наш спор, пускай он сам решит, как поступить с этими детьми, вдруг предложила Анастасия Дмитриевна, чем очень удивила Алексея Петровича. Довериться мальчишке, которому плевать на обе наши семьи, отличная идея, только сдается мне, что мы просто потерим всех, кого хотим затащить в слуги рода. Прикажешь своим людям уничтожить всю информацию об этом, и никто нам слова сказать не сможет. Старейшина, ты или пень трухлявый, когда разговариваю с тобой и пытаюсь чего-то добиться, кажется, что пень трухлявый, крякнул старик и снял защиту с крохотной комнатки, в которой они сейчас находились. Александр не только смог выполнить задание, но и умудрился выйти на след людей, ради которых они и приехали в этот городок. Теперь дело осталось за малым. Прийти к ним в гости и забрать детей, которых собираются продать в китайские кланы. Глава 7. Порой нас может напугать абсолютно любой, даже самый приятный звук. Особенно когда ты находишься в тишине и вдруг начинает играть музыка. Громкая, настойчивая, требовательная. Вот и сейчас случилось именно это. Я совершенно не ожидал, что мне оставят телефон. Да на него даже не обратили внимания, когда забирали меня. Словно китайцам было все равно, что у меня с собой. Они совершенно не боялись, хотя и знали, что я одаренный. Правда, не прошедший инициацию, но крайне перспективный. Телефон продолжал звонить, и мне не оставалось ничего, кроме как ответить. Правда, пришлось очень сильно постараться, чтобы достать его из внутреннего кармана пиджака. Меня посадили в очень маленькую каморку, где пошевелиться было довольно сложно, но у меня все же получилось вытащить телефон и даже посмотреть на него. Музыка продолжала играть, но на экране не высветился номер, что было очень странно. «Алло», — сказал я, смахнув зеленый кружочек вправо. «Кто это? И откуда у тебя этот телефон?» Сразу же задал вопросы собеседник. Голос показался мне знакомым. Я точно слышал его раньше, только не помню где. Дала Анастасия Дмитриевна, чтобы я время смотрел, и забыла забрать, да и я совсем про него забыл, и это было правдой, лежал во внутреннем кармане пиджака, не мешался, вот я и не вспоминал о нем, 3 дня пролежал и не разрядился, выходит, я сейчас разговариваю с Александром, больше никому бабушка не могла дать этот телефон, и это хорошо, голос собеседника стал очень довольным, словно он давно хотел поговорить со мной, но все никак не получалось, не с Александром, а с Виктором. Поправил я собеседника, на что тот странно хмыкнул, но промолчал. Задал другой вопрос. А где сама Анастасия Дмитриевна? Точно не знаю, но должна находиться дома. Могу ей что-нибудь передать, как вернусь. Правда, не знаю, когда это будет. Не раньше завтрашнего дня, это точно. Очень интересно. А ты можешь мне рассказать, куда ушел от Анастасии Дмитриевны? Просто она должна находиться постоянно рядом с тобой. Это точно был кто-то из Апраксиных. Причем с самого верха, и только после этих мыслей я понял, кто это и почему голос кажется мне знакомым. Во время обучения мне показывали несколько видео с выступлением Григория Константиновича Апраксина. Это был его голос, моего прямого работодателя, поэтому скрывать от него ничего не буду. Я не ушел от баб Насти, она сама дала мне это задание, вместе с Алексеем Петровичем. Очередная проверка, оттачивают мою силу убеждения. Говорят, что у меня неплохо выходит, что за задание, и что тебе нужно сделать для его выполнения. Основную часть уже сделал, позволил продать себя охотникам за живым товаром. Мой собеседник явно подавился и начал кашлять, поэтому я подождал, пока он немного успокоится, и только потом продолжил. Теперь меня должны переправить в Китай и уже там продать на аукционе. Он вроде завтра должен быть. Помимо меня, там будет еще 10 одаренных детей. Постой. Прервал меня князь, почему ты так спокойно мне об этом рассказываешь, неужели рядом никого нет, нет, меня вообще закрыли в какой-то тесной каморке, где я толком шевелиться не могу, телефон и тот вытащил с огромным трудом, сказали, что эта каморка звуконепроницаемая и я могу орать, сколько мне угодно, только горло себе сорву, а подслушать меня никто не сможет, Алексей Петрович дал свой амулет, сказал, что он защитит от чужих глаз и ушей. Сколько еще ехать, я понятия не имею, поэтому можно и поговорить. Мне продолжать рассказывать? Погоди немного, князь куда-то положил трубку, а затем послышался булькающий звук. Наверное, пить просто захотел. Я бы тоже сейчас попил. В этом месте было очень душно, но придется терпеть, пока не приедем на место. Все, теперь можешь продолжать, я готов, сказал князь, но перед этим я слышал, как он сильно выдохнул. Так вот, помимо меня там будет еще 10 одаренных детей, вроде все старше меня, на месте точно узнаю. Мне нужно будет попасть к этим детям и убедить их, что оно им не нужно, чтобы возвращались в империю, а уже здесь им найдут чем заняться. Всяко лучше, чем работать на китайских наемников, их я точно смогу убедить. С детьми договориться гораздо проще, чем со взрослыми, но и с ними я договорюсь, я в себя верю. А что будешь делать после того, как убедишь детей вернуться? Буду договариваться с людьми, которые собираются нас продавать, убеждать их провести нас обратно в империю. Ну а здесь меня уже встретит баб Настя и Алексей Петрович. Баба Настя, значит, как-то странно произнес князь. Мне она себя никогда не позволяла так называть. Так, вы попробуйте. Чего теряться? Она очень добрая, хоть и пытается всем казаться сварливой, строгой и грубой. Но я прекрасно вижу, какая она есть на самом деле, особенно когда смотрит на Алексея Петровича. Обязательно попробую, как вы вернетесь. Держи этот телефон всегда при себе, что бы ни случилось, никому его не отдавай. Раз его не смогли найти в первый раз, то и дальше не смогут. И передай, пожалуйста, Анастасии Дмитриевне, чтобы она связалась со мной как можно скорее, а я попробую тебе чем-нибудь помочь. Спасибо, но не нужно. Я сам должен со всем разобраться. Все же это часть нашего контракта. Волк предупреждал меня, что работа связана с определенным риском. К тому же вам сюда слишком долго добираться. Мы ехали почти 3 дня. Не беспокойся. Если тебе будет грозить опасность, то я появлюсь очень быстро, даже если окажешься на другом континенте. Только не забудь, что телефон всегда должен быть рядом с тобой. Он как тот черный камень, тогда почему я ничего не почувствовал, и почему на него никак не отреагировал ключ от базы. Сейчас тебе об этом не нужно знать. Снова послышались булькающие звуки, затем князь несколько раз громко сглотнул, а когда заговорил, то его голос слегка хрипел. «Я в любом случае попробую тебе помочь. Раз говоришь про китайцев, то подходящих мест немного. И, пожалуйста, не нужно подвергать себя риску. Лучше всего, прекрати выполнять это дурацкое задание и...» Что именно князь так и не смог договорить. Телефон резко нагрелся, и наш разговор прекратился. А потом, сколько я ни пытался, ничего не получалось, связь полностью пропала. Зато на замену пришло уже знакомое чувство. В точности, как от того камня, что я отдал Денису. Только если с камнем я смог договориться, смог сделать его своим, то с телефоном ничего не получалось. Словно он не понимал меня, будто разговариваем на разных языках, совсем как с подчиненными Суйчана. Кстати, именно он и организовал мою переправку через границу. Просто у него не осталось выбора после того, как я рассказал обо всем, что произошло наставникам. Они приняли приглашение Андрея Геннадьевича и уже у него в гостях разработали этот план. Сказали, что это операция по освобождению детей, захваченных людьми, типа Суйчана. Всех их украли и теперь хотят продать наемникам. Но скорее всего, их выкупят китайские кланы. Это у нас в империи их всего 12, а там уже давно перевалило за несколько сотен. Там дела с созданием клана обстоят куда проще. Вот их и наклепали так много. Так вот, если позволить китайцам забрать этих детей себе, то они будут использовать их в качестве одаренных рабов, заставлять совершать преступления, бросать в бой в первых рядах, словно пушечное мясо, всячески издеваться, а над некоторыми и вовсе проводить эксперименты. Поэтому я сразу же согласился помочь. Основной задачей будет убедить главного китайца, который отвечает за торговлю детьми, чтобы он отпустил всех и переправил обратно на территорию Российской империи. Алексей Петрович предупредил меня, что этого человека будет очень трудно уговорить, что мне придется выкладываться на полную катушку, и даже этого может не хватить. Но я считаю, что это все глупости. Если мне действительно не хватит сил, я просто начну убеждать себя, что стал сильнее, что у меня все получится. А как только смогу убедить себя, смогу убедить и этого китайца. А еще баба Настя сказал в точности, как и князь, что в случае опасности она сможет найти меня и оказаться рядом, даже если я буду находиться на соседнем континенте. Видно было, что она очень сильно нервничала. То и дело смотрела на Алексея Петровича, который был очень задумчивым и постоянно пытался дотронуться до меня, словно боялся, что больше никогда не сможет этого сделать. О том, куда я отправляюсь, знал только Димка, но он точно никому не проболтается, да и некогда ему. Наставники также дали брату задание, и я не имею понятия, какое. Машина, в которой меня везли, резко остановилась. Кажется, приехали. Я тут же принялся убирать телефон, так как сделать это в столь ограниченном пространстве весьма трудно, даже труднее, чем достать.